записанное и звучащее слово. Воспоем победы славных конунгов, воспоем удаль их воинов, да и своих трудов ратных не забудем упомянуть. Из песни скальдов.